Курт ушел, а я наконец смог расслабиться и уснуть. В своей каморке я провалялся весь следующий день, а к вечеру уже встал. Рана не особенно и болела. Резких движений я, конечно, делать еще не мог, но в остальном она мне и не мешала. Так что я сидел на палубе и наслаждался плаванием. Хоронить погибших солдат я все же не пошел, Элдрик не пустил. Да я не очень-то и рвался. Все-таки частичка вины в их гибели была на мне. Если б я не поперся мстить швисам, они были бы живы. Да и на пристани в Базеле я действовал как мальчишка. Слишком расслабился. Посчитал, что все уже позади и ничего плохого нас ожидать не может. Вот и получил. Да и при очистке моста от кнехтов герцога потерь можно было избежать. Если бы я озаботился изготовлением щитов, обыкновенных ростовых щитов, хватило бы и десятка. И не надо было бы тащить солдатам перед собой неудобные и не предназначенные для защиты сходни. Хорошо Курт догадался их использовать, а то положили бы там вообще всю роту. А ведь я знал про этот мост и предполагал, что так может произойти, но защитой для солдат не озаботился. Да, пушки и мушкеты не всесильны, иногда надо и голову включать. Нет, потери в любой войне неизбежны, но их ведь можно минимизировать. В этом и заключается искусство военачальника. Хреновый из меня командир получился. Конечно, опыт приходит с годами, и в следующий раз я буду готовиться к любому походу более тщательно, но ведь люди уже погибли. Впрочем, я и не рассчитывал вернуться без потерь. Но одно дело потерять людей в бою с сильным противником, а швисы такие и есть, и другое, вот так, по-глупому. Да, тяжело. Все, вернемся, и передам командование войсками Курту, а сам буду заниматься хозяйством. Дел полно. Нужно замки укреплять, новые форты строить, дороги. Обязательно строить дороги. И два города надо построить, на Руре и на Рейне. Думаю, года за 2-3 управлюсь, даже с дорогами. Не такое уж большое у меня графство, как средней величины район в Московской области. Главное, чтобы эти 2-3 года ко мне никто не лез. Ближайшие соседи пока и не полезут, ученые, а вот Леопольд Австрийский может. Ну, будем надеяться, что обойдется. Вернемся домой, надо будет отправить отца Бенедикта к императору. Пусть похлопочет, чтобы тот сделал меня имперским князем. Конечно, свободы будет поменьше, да и платить придется, но оно того стоит. Тогда фиг меня кто тронет. С императором связываться вряд ли кто станет. А с другой стороны, ходить в Ост каждый год не хочется. Можно, конечно, деньгами отдать, но император не дурак, деньги вряд ли возьмет, а потребует от меня участия в своих походах. А воюет он часто, и буду я каждый год воевать то в Италии, то с поляками, то со шведами или датчанами. А может и потребовать, чтобы я своими пушками и мушкетами поделился. И ведь не откажешь тогда. Сеньору не отказывают. Да, тут надо думать и думать. В Страсбурге я на берег не сходил. Изображал из себя раненого. Чтобы никто из посторонних не прорвался ко мне, мой струк стоял не у пирса, а недалеко от него, так сказать, на рейде. У города мы простояли 2 дня. Ушли бы раньше, но была какая-то заморочка с порохом. Пока его подготовили для нас, пока привезли и погрузили, мы взяли 40 бочонков уже готового пороха и 70 бочонков отдельно селитры и серы, даже 20 бочонков размолотого угля, хотя его нам и не надо было. Уж уголь мы и сами могли намолоть, но эти жулики без угля отказались продавать селитру и серу. Пришлось брать. На берег сходила только отдельная группа, состоящая из офицеров и сержантов, остальных не пустили. Пусти солдат в город, обязательно ведь попрутся к шлюхам, как их ни стращай. Не хватало мне еще привезти в свое графство из похода сифилис или подобную ему гадость. Я уж не говорю о том, что в шее блох набрали бы сполна, а на кораблях не помыться, не постираться толком невозможно. Так что солдатикам пришлось потерпеть, ну и офицерам тоже. С Куртом сходили на берег только 10 человек, наиболее сообразительных и продвинутых в торговле, еще из его прежнего отряда. Был у него даже один бывший торговец, сбежавший когда-то от кредиторов в наемники. Правда, теперь он дворянин и рыцарь, один из ротных командиров, так что поторговаться было кому. Мне и самому, конечно, страсть как хотелось побродить по древнему Страсбургу, но пришлось сидеть на корабле и играть роль раненого. А Курт со своими людьми разносил по городу весть, что люди герцога Леопольда предательски напали на графа-хозяина, ранили его и побили его людей из арбалетов. Именно на это и делался акцент, ведь папа Иннокентий II еще в 1139 году запретил использование арбалетов во внутрихристианских войнах. Правда, на этот запрет никто не обращал особого внимания, но именно сочетание того, что граф был ранен предательски, к тому же из арбалета, запрещенного церковью, и заставит Леопольда провести расследование, иначе пострадает его рыцарская честь, а к этому сейчас относится серьезно. Пока он будет разбираться, наступит осень, и ко мне он уже не пойдет, а к весне, может, и остынет. Потом были Зельц, Вормс, Майнц, Кабленц, везде останавливались на пару дней, все суда загрузили так, что передвигаться по ним стало довольно трудно. Набрали различных тканей, кож, посуды и прочих товаров, с которыми у нас были проблемы. Закупили также много вина. Оказывается, в южной части течения Рейна оно было лучше, чем у нас. Я-то в этом слабо разбираюсь, но Курт был очень доволен именно этой покупкой. И нигде я не сходил на берег. Зато мои эмиссары везде рассказывали сказку о произошедшем в Базеле. В Кабленце, столице архиепископства Трир, меня даже пригласили к архиепископу. Его посланец на корабль ко мне прорвался, но меня всего замотали бинтами, и я лежал в своей каморке с видом умирающего, так что удалось отбрехаться. Правда, делал это не я, а Курт. Он таких страстей понарассказал посланцу архиепископа о моем ранении, что мне и в самом деле плохо стало. После этого я решил больше нигде до самого дома не останавливаться, накаркает еще. Зато во всех этих городах Курт со своей гоп-компанией отрывался вовсю. Сколько они кабаков обошли, не счесть. Единственное, я ему запретил походы в бордели, пригрозив, что сразу заложу жене. Это его, конечно, огорчило, но не особенно. Они и так неплохо погуляли. С какой завистью смотрели мушкетеры на их пьяные рожи, когда они возвращались на корабль. Как бы они мне Линдендорф не разнесли по возвращении, так и плыли. Остановились только в Вальцогене. Там я наконец сошел на берег. Хотел сходить в замок и помыться, но потом передумал. Лошади на кораблях и так измучились, а выгружать их, чтобы выгулить, не хотелось, возни много. Так что лучше уж до дома быстрее добраться. Выслушал только доклад коменданта замка, отдал ему на усиление взвод мушкетеров и одну батарею, и велел плыть дальше. Так же сделал и в Вирте. Но в конце я все-таки не выдержал. Пройти половину Германии и ничего не увидеть – это свинство. В Дуйсбурге я велел остановиться и сошел таки на берег. Правда, граф так и лежал раненый на корабле, а в город сошел простой кирасир. В компании с Куртом, Элдриком и еще тремя кирасирами мы сошли на берег. Город мне понравился. Именно тем, что это был настоящий город. Мой Линдендорф – это все-таки еще просто очень большая деревня. А Дуйсбург – это уже город. Множество трех- и четырехэтажных зданий. Императорская резиденция. Оказывается, когда-то императоры частенько здесь останавливались. А больше всего меня поразил собор Спасителя. Сам собор еще не до конца был построен, но колокольня уже стояла, 106-метровая башня. Обалдеть, настоящий небоскреб. И это в 14 веке. Я долго любовался башней, обходя ее со всех сторон. У себя я такое вряд ли осилю. Ничего, надеюсь, отец Бенедикт построит собор не хуже этого. Хотя строит сейчас медленно, могу и не дожить до конца строительства. Хорошо бы этот городишко прибрать к рукам. А что, вполне возможно. Дуйсбург считается свободным городом, хотя это не помешало императору в 1290 году отдать его в залог графу Клёве за 2000 серебряных империалов. Так что он сейчас в подвешенном состоянии, вроде и свободный, а вроде и нет, да и ганзейцы на него глаз положили, даже вроде считают его своим, хотя юридически он им не принадлежит. Очень уж расположен хорошо, при впадении Рура в Рейн, стоит на берегах сразу и Рура и Рейна, очень удобно для торговли. Недаром здесь еще при древних римлянах были огромный рынок и поселения, обслуживающие его. Уже сейчас ганзейцы плотно обосновались в городе, и недалек тот день, когда они включат город в свой союз, тогда его уже не хапнешь. С Ганзой бодаться я еще не готов. Правда, с графом Клёве можно поссориться, но он и так ко мне не очень хорошо относится, все-таки родственник Бергов и родной брат нынешнего графа фон Марк. Тем более передо мной яркий пример, Леопольд Австрийский Габсбург. Совершенно спокойно, под придуманным предлогом, захватил свободный город Базель и плюет на всех. Ладно, надо с Гюнтером еще посоветоваться. Пообедали в довольно приличной таверне в центре города, даже не особенно и грязно. Видимо, близость к моему графству дает о себе знать, да и на улицах было не так уж много грязи, и воняло не очень. Конечно, мы были только в центре города, но и это, Со слов Курта, большой прогресс. В других городах и этого нет. Ну так купцы из Дуйсбурга, частые гости в Линдендорфе. Вот и пытаются свой город хоть немного в порядок привести. Надеюсь, у них это получится, в конце концов. А затем и другие подтянутся. Потом прошлись по порту. Тут был настоящий порт, не то что в моем городке на Руре. Множество складов, пристаней, кораблей. Кораблей никак не меньше сотни. В основном со стороны Рейна, конечно, но и со стороны Рура тоже всего хватало. И складов, и кораблей. Правда, со стороны Рейна от реки до города далековато. Как мне объяснил Курт, раньше Дуйсбург стоял прямо на берегу реки, но потом она почему-то изменила свое русло и ушла от города. Но все равно порт остался и работал довольно интенсивно. Мы все очень внимательно осмотрели. Я даже зарисовки сделал. Курт на меня посматривал заинтересованно, но молчал. Чего глазами лупаешь? Осматривай все как следует. Наметь места для высадки десанта, пути подхода к стенам и воротам. Вы собираетесь захватить город, ваше сиятельство? Не сейчас, но как там дальше все обернется, кто знает. Да, город мне понравился. Так понравился, что я твердо решил прибрать его к рукам. Именно сейчас такая возможность есть. Заступиться за него теперь в общем-то некому, если только ганзейцам. Но им ссориться со мной не с руки. Очень уж выгодна торговля моим металлом и изделиями из него. Поссориться со мной и лишиться выгоды из-за города, который по существу им и не принадлежит, они не решатся. Так что если я не буду хлопать ушами, то у меня все получится. Но и в самом деле, не сейчас. Надо все-таки подготовиться, просчитать все еще раз, посоветоваться с Гюнтером. Погуляв еще по городу, вернулись на корабль. Там и заночевали. И во время ужина и после Курт все ко мне приставал, что я решил с Дуйсбургом. А я как раз ничего еще и не решил, как говорится, и хочется и колется. Хапнуть город, конечно, хотелось, но к чему это приведет? Город-то ничейный, так что приходи и бери, но земли вокруг принадлежат графу Клеве Адольфу Первому. А если я захвачу город, то и землю вокруг, конечно, прихвачу. Во всяком случае, со своей стороны Рейна и Рура. Хотя и на другом берегу Рура находится мое баронство, и было бы неплохо слегка увеличить его, как раз до Рейна, а это опять же земля графа Клёве. Так что если я прихвачу кусок земли на одном берегу Рура, то и на другом придется делать то же самое. Семь бед, один ответ. Так что с графом Клёве я поссорюсь очень серьезно. А кто у нас граф Клёве? А граф у нас Адольф, младший брат Энгельберта, графа фон Марк, моего бывшего сюзерена. В принципе, объединившись, они бы могли двинуться на меня, но опоздали. Год проваландались, а потом у них началась заварушка с епископом Кёлинским, как раз в 77-м году, и он бы, объединившись с Бергом, братцем накостылял. Собственно, это они и собирались сделать, попутно растоптав малолетнего барона, но не вышло. Малолетний барон помножил на ноль их объединенную армию, чем очень помог и своему бывшему сюзерену и его братцу. Так что они в общем-то мои должники. Но про долг они сразу забудут, как только я откушу кусочек от графства Клёве. Да и какой долг, о чем это я? Фон Марк меня давно растоптал бы, если б мог, но боится. Даже в союзе с братом боится. Одно хорошо, не смогут они объединиться против меня с архиепископом Кёльнским Фридрихом III Саарверденом. Слишком уж не любят они друг друга. Да и находятся они еще до сих пор в состоянии войны друг с другом. А архиепископ... союзник фон Берга, и Берг с архиепископом будут очень рады, если я отщипну кусочек и от Клёве, не страдать же им одним. Получится, что я от всех соседей по кусочку отщипну. Ну, тогда надо от Клёве отщипнуть побольше, а то несправедливо получится. До реки Иншир или даже Липпе, как раз как парочка моих баронств получится, небольших баронств, или одного большого, вроде баронства Китлин. От Марка, Берга и Кёльна я ведь отгрыз кусочки очень неплохие, особенно от Берга и Марка. Да, тут надо думать, очень хорошо думать, и не одному. Я ведь всех современных раскладов не знаю, надо с Гюнтером посоветоваться, а лучше сразу с отцом Бенедиктом. Он вроде ко мне хорошо относится, так что плохого не посоветует, а уж следовать его совету или нет, будем решать вместе с Гюнтером и Куртом. На этом и остановлюсь. Нечего сейчас голову ломать, да и спать пора. Глава 2. Утром отправились домой. Всю дорогу я думал о Дуйсбурге. Отгонял от себя мысли о нем, а они опять возвращались. Да, зацепил меня этот городишко. Он и в самом деле был совсем небольшим. Мой Линдендорф не меньше, а скоро и вообще обгонит его по всем показателям. Одного у него нельзя отнять, это настоящий город с тысячелетней историей. Он был городом еще при римлянах, тех, которых почему-то называют древними. Вот при них он и возник, а это завораживало. Да, он не очень благоустроен, и промышленности в нем практически нет. Он жил только с торговли. Но, думаю, если он попадет в мои руки, я из него конфетку сделаю. Торговля так торговля. Будет торговой столицей моего графства, а Линдендорф – промышленным центром. Так и надо сделать, а то слишком тесно стало в Линдендорфе от разных непонятных людей. Все называют себя купцами, а кто на самом деле? Нет, в основном, конечно, купцы, но Ирма правильно сказала. Купцы-то приезжают не одни, а со свитой. И кого они с собой привозят, хрен знает. А ведь секретов в Линдендорфе столько, что и сейчас не знаю, как их уберечь, а дальше будет только хуже. Вот и надо сделать так, чтобы лишние люди у меня в городе были наперечет. Нифига там разным шпионам болтаться. Если Дуйсбург отожму, то так и сделаю. Он у меня будет торговым городом, этаким огромным торгово-развлекательным центром, а Линдендорф – административной, промышленной и научной столицей. И в город пускать только по приглашениям. Вот так будет правильно. Вот наконец мы и дома. К Хаттингену подошли после обеда. Мне подвели коня, и я рванул домой. Думаю, Курт здесь и без меня справится. Ами меня в этот раз не встречала. Да и откуда она могла узнать, что мы уже прибыли? Об этом еще никто не знает. Нашел ее на женской половине в компании жен моих офицеров. Ну и хорошо. Одной ей было бы совсем грустно. Увидев меня, она с радостью попыталась вскочить, но не получилось. Да, с таким животом не попрыгаешь. Но он, кстати, ее совсем не портил. Чувствовалось, конечно, некоторая одутловатость, скованность движений, но лицо чистое, без пятен. Да и какая, впрочем, разница. После родов все равно ведь все пройдет, и она опять станет стройной и изящной. А сейчас она прекрасна уже тем, что носит моего ребенка. Я успокоил дам, сообщив им, что потерь среди офицеров нет и к вечеру они все уже будут дома. Ами всех отпустила, и они нас покинули. Помчались готовиться к встрече мужей. Ну а мы просто сидели, обнявшись, и молчали. Подробности похода она из меня потом вытрясет, а сейчас и просто помолчать в кайф. Да, здорово, я по ней соскучился. Так и просидели до ужина. А на ужин примчался Гюнтер, которому я был очень рад, и отец Бенедикт. Вот к этому у меня было двойственное отношение. Поговорить с ним, конечно, следовало, но я рассчитывал с ним встретиться завтра или послезавтра. Сегодняшний вечер хотелось провести только со своими. Но раз уж пришел, не гнать же теперь. К концу ужина примчался Курт. Замечательно. Избавиться еще от отца Бенедикта, и можно поговорить. Но именно с отцом Бенедиктом и пришлось провести весь вечер. Сразу после ужина прошли с ним в замковую часовню, где я причастился и исповедовался. Грехов за мной не было, даже блуда. Так что отпущение получил сразу и без нотаций. Потом мы прошли в мой кабинет, и священник приступил к допросу. Но я не прежний Ля, на меня где залезешь, там и слезешь. Так что узнал он только то, что я посчитал нужным ему сообщить. Хотя скрывать мне особо было нечего. Рассказал ему о нашем походе по земле швисов. Упирал на то, что я хоть и сжег их город и деревню, но люди не пострадали, мирные люди. То, что я причесал картечью колонну швисской пехоты, не в счет, на войне как на войне. Да и он к этому отнесся совершенно спокойно. А вот инцидент в Базеле его очень расстроил. Я рассказал, конечно, свою версию тех событий, почти правдивую. Единственное, в чем я был не совсем правдив, это в том, что мы с тем бароном сразу собачиться начали. Наоборот, я ему рассказал, что мы с ним совершенно мирно беседовали, даже шутили по поводу швисских казапасов, как вдруг из-за ближайших домов выскочила рота арбалетчиков и тут же без всякого предупреждения начала нас расстреливать. Я сразу получил болт в грудь. Было убито 7 моих солдат. Многие получили ранения. Именно после этого мои люди очень сильно разозлились. Они ведь видели, что я упал с болтом в груди и не знали, что я просто ранен. В том, что они не разнесли по камушку весь Базель и не вырезали там всех, заслуга Курта фон Надбека, всех арбалетчиков и подлого барона, конечно, перестреляли. Ну и сожгли несколько домов, но в общем-то город отделался легким испугом. Хотя за такое надо сурово наказывать. Священник со мной согласился, но и похвалил за то, что мы все-таки не сожгли Базель. Обещал сегодня же ночью написать несколько писем и уже завтра отправить их нужным людям. Леопольд Габсбург, конечно, все равно будет очень зол на меня, но сразу сюда не бросится, а будет вынужден провести тщательное расследование. Ну а потом злость пройдет, появятся другие заботы, и он успокоится. Во всяком случае, будем на это надеяться. Потом я ему рассказал о нашей остановке в Дуйсбурге и что город мне в общем-то понравился. Святой отец дураком не был и сразу все понял. Тут же начал жаловаться на жителей Дуйсбурга. Оказывается, эти грешники на разврат и пьянство деньги находят, а вот на строительство городской церкви, собора Спасителя, денег у них никогда нет. Строят собор уже больше полувека, а возвели пока только одну башню. А у Тевтонского ордена, который был сначала заказчиком этого собора, сейчас трудные времена, и денег на строительство тоже нет. Я ему сообщил, что если бы город принадлежал мне, то на такое богоугодное дело, как строительство церкви, деньги я бы всегда нашел. Он тут же заметил, что если бы город каким-то образом вдруг вошел в состав моего графства, то католическая церковь это только приветствовала бы. И он упомянет об этом в своих письмах. Прекрасно. Значит, архиепископ Кёльна и епископ Мюнстера против захвата Дуйсбурга возражать не будут. Ну, в архиепископе я и не сомневался, а за епископа спасибо. Думаю, и император особо возмущаться не будет. Да и какое дело императору до какого-то занюханного городишки. Ну что ж, добро получено. Честно говоря, не ожидал. Правда, придется здорово вложиться в строительство собора. Но ведь никто не заставляет меня закончить строительство за год или два. Буду понемногу выделять деньги, и пусть строители копошатся. Хотя деньги есть, и если и в самом деле получится что-то монументальное, то на это не жалко. После этого отец Бенедикт стал собираться, и непременно в город. Интересно, как это он себе представляет. Уже ночью ворота наверняка закрыты. Но он заверил меня, что это не проблема. Ну, дело его. Пошел провожать, у него была коляска, лошадью управлял он сам, я выделил ему в сопровождение 4 кирасир. У нас тут, конечно, спокойно, но мало ли, что случится, потерять его сейчас никак нельзя, и чего бы ему здесь не остаться, небось у него бумага какая-нибудь особенная, специально для писем, или какая шифровальная книга. Ну и ладно, как говорится, баба с возу, кобыле легче, хотя в данном случае не кобыле, а жеребцу, то есть мне. Пойду-ка я пожелаю спокойной ночи Ами и отправлюсь к Эльзе или Ирме, как есть жеребец, вернее, кобель, но ведь месяц без женской ласки, как еще выдержал. Вперед, я прошел на женскую половину, в спальню Ами, она уже спала, я сел в кресло у кровати, взял ее руку в свою и откинулся на спинку кресла, вот так и уснул, проснулся от ощущения взгляда, открыл глаза, Ами лежала и с улыбкой смотрела на меня, ее рука так и оставалась в моей. Черт, ей же неудобно, она, видно, проснулась и лежит так, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить меня, я отпустил ее руку, извини, дорогая, сидел-сидел и уснул, даже сам не заметил, вымотал меня отец Бенедикт своими вопросами, даже помыться не успел, спасибо, Леа, что просидел со мной всю ночь, это для меня лучшая награда, ты и в самом деле любишь меня, а теперь иди и приведи себя в порядок, только не засыпай, завтрак уже через час, а после завтрака ты мне все расскажешь, особенно про свое ранение. Я поцеловал ее и вышел из спальни. Вот ведь Курт, зараза, болтун, уже раззвонил. Предупреждал же его, чтобы молчал. Небось своей проболтался, а та тут же заложила меня Ами. Ну что за люди, ей же волноваться нельзя. Проходя мимо комнаты Ирмы, приостановился. Зайти, что ли? Нет, надо идти в ванне поваляться, а с ней за завтраком встречусь. Интересно, почему ее на ужине не было, а я даже не поинтересовался, и вообще собирался же навестить кого-то из своих любовниц. Вот теперь буду весь день мучиться, глядя на молодых красивых женщин, которые так и снуют по замку. Жеребец, точно, до самого завтрака отмокал в ванне, к столу спустился чистым и в новой одежде. Совсем другое дело. Теперь и в самом деле почувствовал себя дома, за завтраком встретил Ирму. Оказывается, она вчера была в городе и к ужину опоздала, а потом меня уже отец Бенедикт утащил, вот и не встретились. За столом также присутствовали Курт и Гюнтер. Сразу после завтрака я прихватил их и целеустремленно направился в кабинет. Ами попыталась было меня задержать, но я лишь огорченно развел руками, мол, извини, дорогая, дела. А то ведь она мне за мое ранение весь мозг выест, и ведь придется сидеть и молчать, волноваться ей сейчас нельзя. Ирма, кстати, подхватила Элдрика и тоже куда-то увела, да уж, достанется ему сейчас, но лучше уж пусть Ирма над ним поизмывается, ей он хоть что-то объяснить сможет, а вот если Ами попадется, то труба, та объяснение и оправданий слушать не будет, но, надеюсь, она до него не доберется, он-то ни в чем не виноват, я сам лопухнулся, слишком уж непобедимым и неуязвимым себя почувствовал, вот меня на место и поставили, хорошо, что болт в грудь угодил, а если бы в голову, да, расселись вокруг стола, вернее, я в свое неудобное кресло, а они, на стулья по другую сторону стола, сначала мы рассказали Гюнтеру о наших похождениях. Заварушка в Базеле его очень расстроила, и моим ранением, и тем, что мы рассорились с Леопольдом Австрийским. Все-таки Леопольд – это величина, это не наш Вильгельм со своим карманным герцогством. Войск он может выставить раз в 10 больше Вильгельма, если поднапряжется, конечно. Но я успокоил Гюнтера, сообщив, что отец Бенедикт обещал походатайствовать за нас перед какими-то влиятельными лицами. Так что сразу Леопольд на нас не попрет, да и зачем ему, мы же пощипали как раз его врагов, швисов, а с ними он уже который год на ножах. Ну а Базель, это просто несчастный случай, Гюнтер предложил написать ему письмо с извинениями, я и сам об этом подумывал, но решил, что сейчас это ни к чему, во-первых, надо посмотреть, что получится у отца Бенедикта, а во-вторых, если сейчас извиняться перед ним, то он от нас наверняка что-нибудь потребует в виде возмещения причиненного ущерба. Наверняка оружие, а пушки и мушкеты я ему по-любому не дам. Потом против нас и повернет, а за отказ он обидится еще сильнее. Так что будем сидеть тихо. Может, и пронесет, даже в самом неблагоприятном для нас раскладе, раньше весны он к нам все равно не сунется. А за это время мы сформируем еще один полк как минимум. Так что отобьемся, вполне возможно. Но это будет или нет, неизвестно, а нам надо решать насущные проблемы, и у меня одна такая есть, и потом я ее им озвучу, а пока хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха. Про транспортный цех они, конечно, не поняли, но я ткнул пальцем в сторону Гюнтера, и все сразу стало понятно, ничего интересного он нам не рассказал, нет, интересно нам было как раз все, но самое главное, что не случилось никаких неприятностей и все шло так, как и было запланировано, а в этом огромная заслуга Гюнтера, все-таки заниматься таким огромным хозяйством, это не мечом махать, тут голова нужна, я ему так и сказал, Гюнтер расцвел, а Курт, наоборот, скуксился, но я его успокоил, сказав, что я их обоих очень ценю, и они хороши каждый на своем месте, а потом я им рассказал о Дуйсбурге, моя задумка их не удивила, даже обрадовала, Курт обрадовался возможности повоевать, а то наша прогулка к швисам ничего, кроме неприятностей, не принесла, а Гюнтер был рад тому, что у нас появится настоящий торговый город, его, конечно, нельзя сравнить с такими современными торговыми гигантами как Любек, Гамбург или Роттердам, но все равно это именно торговый город, с налаженными торговыми связями, не то что наш Линдендорф, да и не хотелось наш родной город превращать в торговую клоаку, стали думать, как это все можно провернуть, просто так прийти и захватить город мы не могли, не поймут, нужен повод, долго думали, где ж его взять, этот самый повод, но как-то ничего толкового в голову не приходило, я предложил особенно не заморачиваться, а провернуть тот же финт, что и герцог австрийский при захвате Базеля, там его гвардейцы сначала перепились вместе с горожанами, потом с ними же передрались, и на основании того, что от рук горожан пострадали его люди, он захватил город. Если у него прокатило, почему у нас не прокатит? Я, конечно, не герцог и тем более не курфюрст, ну так и Дуйсбург не Базель, а устроить пьяную драку нетрудно, и желающих наберется сколько угодно. Правда, в Базеле в итоге была куча покойников, а я бы не хотел терять людей в какой-то кабацкой драке. Но кто нам мешает утащить всех на корабль и потом объявить, что несколько моих подданных были подло убиты? Гюнтер припомнил, что многие кабаки в городе принадлежат бургомистру, а это совсем замечательно. Посылаем корабль в Дуйсбург. Морячки идут в кабак, устраивают там драку и возвращаются на корабль, неся нескольких человек на плечах. Потом объявляют о смерти этих несчастных и требуют выдать им хозяина кабака на суд к своему графу, а хозяин-то бургомистр, так что их сразу посылают в эротическое путешествие. Они, естественно, туда и отправляются. Но потом появляюсь я и устраиваю разборки. А так как появляюсь я не один, а с войском и на боевых кораблях, то разбирательства очень быстро заканчиваются. Захватом города и повешением бургомистра. Может и весь магистрат повесить придется, но это уже по месту разберемся. Вдруг кто толковый попадется. Того, конечно, не тронем. Имущество, естественно, конфискуем, но самого не тронем. Вот такой в Черне план. Приказал отшлифовать его в течение пары дней и представить мне на ознакомление и утверждение. Потом стали думать, как будем отбиваться от хозяина земель, на которых и стоит Дуйсбург. Не можем же мы прибрать город и не тронуть землю. Ее тоже придется прихватить. Тем более земли-то там кусочек, в углу между Рейном и Руром. Но даже за такой маленький кусочек с хозяином придется пободаться. А хозяином там граф фон Клёве. А братишка у него, граф фон Марк. И эта парочка мне такого хамства не спустит. Придется повоевать. И тут вдруг Гюнтер хлопнул себя по лбу. Ваше сиятельство, я только сейчас вспомнил. У графа фон Марк нет наследников. Это как? Ну, у него есть дочь. Лет 5 назад она вышла замуж и укатила к мужу. А сыновей Господь не дал. Правда, я что-то такое слышал от купцов, что они с братом якобы договорились, что в случае смерти Энгельберта, графа фон Марк, ему наследует его брат Адольф, граф Клёве, или его сыновья. Именно поэтому Адольф передал Энгельберту некоторые свои земли. Вроде как все равно потом все ему достанется. Может и так, а нам-то что с того, есть у Марка наследники или нет, ваше сиятельство? Интересные варианты прорисовываются. И что за варианты? А не получится ли все графство Марк под себя подгрести? Ну ты хватил. И как ты себе это представляешь? Пока не знаю. Но вот если захватить его в плен, то возможности наверняка появятся. А что, захватили же вы Вильгельма? Да, Гюнтер, сразу видно, что ты не военный человек. Вильгельма мы захватили случайно. Нам проще убить, чем захватить в плен. Хотя подумать есть над чем, но думать об этом сейчас не будем. Получится захватить его, хорошо, нет, так нет. Нам надо думать, как вообще от этой парочки отбиться. Сейчас начало сентября, Дуйсбург мы сможем захватить к концу месяца. Тут в общем-то особой подготовки не нужно. А конец сентября, это разгар уборочной страды. Что они будут делать? Да, ситуация для них сложится не очень удачная, сказал Гюнтер. Собрать большое войско в это время очень трудно. Многие рыцари будут отбрыкиваться от похода всеми возможными способами. Уборочная – это не шутки. Крестьян с полей по-любому никто снимать не станет. Значит, ополчения у них не будет. Рыцари соберут в лучшем случае половину. Не такая уж и большая армия получится. Да и соединиться они не смогут. Чтобы соединиться, графу фон Марк надо пройти через земли архиепископа Кёльна или епископа Мюнстера. Ни тот, ни другой его через свои земли не пропустит. И по Руру он спуститься к Дуйсбургу не сможет, реку мы перекрыли. Но все равно попрут. До весны они отложить никак не могут. За зиму мы город так укрепим, что туда уже и не сунешься. Это они понимают. А они и не будут соединяться, это уже Курт. Этого им совсем не нужно. Они знают, что армия у нас маленькая и разделить ее мы не можем. Ну, во всяком случае, они так думают. Да и любой бы так решил. Поэтому фон Марк просто встанет со своим войском напротив Хаттингена и будет там стоять. И нам придется держать свою армию против него на своем берегу. А фон Клёве в это время возьмет Дуйсбург и еще пройдется по нашим землям. А если мы двинем свои войска к Дуйсбургу, то фон Марк переправится на нашу сторону и разграбит Линдендорф. Все наши укрепления вокруг города он всерьез не воспринимает. Да и что там особенного? Земляные валы и рвы, что это для него? Он замки берет без труда, а тут какие-то валы. Да еще и прекрасная дорога от Хаттингена до Линдендорфа, как для него построенная. А форт в Хаттингене, так он его обойдет. Переправится в полросте выше по реке, и потом уже выйдет на дорогу. Оставит небольшой заслон против гарнизона форта и отправится грабить город. Ну в общем-то все понятно, заметил я, хотя вряд ли все будет именно так, как мы тут напридумывали, но если рассуждать логично, то именно так и выходит. Но будут ли они следовать логике? Будут, обязательно будут. И фон Марк, и фон Клёве, уже не молодые и опытные военачальники, и на разные авантюры они не пойдут. А тут для них все очень логично и стройно выстраивается. Да и не поверят они никогда, что мы оставим на разграбление свою столицу и бросимся защищать не особо нужный нам город. Да и я бы никогда не поверил. так что для них практически никакого риска, а для фон Клёве вообще праздник какой-то получится, ведь он захватит уже наш город Дуисбург, который можно будет как следует пограбить, и в наших баронствах можно здорово поживиться, так что все для них будет складываться просто замечательно, если мы станем действовать так, как положено в этой ситуации. А у тебя есть что предложить, ваше сиятельство? Да тут все проще простого, один полк отправить в Дуисбург и один оставить здесь. Уж если мы двумя полками били объединенные силы Берга и Кёльна, то уж одним полком справиться с неполным войском Клёве или Марка сможем. Гюнтер ведь верно сказал, полностью собрать свои армии они в это время не смогут. Тут я с тобой согласен, одним полком, но усиленным артиллерией, мы справимся с силами каждого по отдельности. Тем более, что они против нас еще не воевали и будут действовать по старинке. Но дело в другом. Если фон Марк узнает, что один полк остался здесь, то он может и не решиться напасть, а самим переправляться через реку и нападать на них нам нежелательно. После захвата Дуисбурга нам могут и не спустить еще и нападение на Марк. Поэтому надо сделать так, чтобы именно фон Марк переправился через реку и вошел в наши земли. Тогда, если мы отхватим от него парочку баронств, никто возмущаться не будет. Ну а если получится захватить его в плен, тогда и будем думать о всем графстве. А вот у Клёве по-любому надо откусить кусок до реки Липпе. Там всего-то одно или два баронства. Два, просветил меня Гюнтер. Ну, два так два. Ладно, думайте, как спровоцировать графа фон Марк на нападение. А что тут думать? Погрузим войска на корабли, отплывем на пару ростов и выгрузим. Они спокойно вернутся назад. Ага, вернутся. Ты, Курт, дураками-то всех не считай. Что, графу трудно пустить по берегу конных наблюдателей за кораблями? Нет, так не пойдет. Сделаем по-другому. Во-первых, один полк у нас так и так будет уже в Дуисбурге. В принципе, подкреплений там и не надо, но мы все равно отправим одну роту. А остальные две роты – новобранцы и строители. Только строителей переоденем в форму. Ну и новобранцев тоже. Отправим побольше пушек. Их так и так на стены устанавливать. И все это при свете дня, чтобы все, кому нужно, это увидели. А оставшиеся две роты спрячем в замке. Тесновато будет, но ничего, потерпим.